А если зима? А что зима? Ну как что? Как ты будешь плыть на ладье по льду? Как-как? А может, у них ледоколы были? Ага, атомные. Ну, зачем же ледоколы? Зимой для перемещения использовали сани. Кстати, не только зимой. В болотистых и лесистых местах на них ездили даже летом. А ведь точно, сани! Я об этом как-то не подумала. Одним из главных направлений, вдоль которого строили города, был путь из Варяг в Греки. Впрочем, мы засиделись. Пора и нам отправляться в путь. А кто такие варяги? Варягами у нас называли жителей балтийских стран. И что? Как только они проходили этот путь, они превращались в греков? Нет, нет, конечно. Это просто так говорится. По этому пути арабские, хазарские, европейские купцы плыли из скандинавских стран в Византийскую империю. Путь их лежал по рекам, вдоль которых стояло большинство славянских поселений. Из-за этого иностранцам казалось, что вся наша страна состоит из городов. Поэтому они ее так и называли «Гардарика», что в переводе означает «страна городов». Местные жители тепло встречали иностранных купцов, помогали с продовольствием, строили или чинили им лодки, помогали перетаскивать волоком через сухие места. Вскоре с ними стали торговать. Купцы щедро платили за пушнину, мед, воск. Место, где происходила торговля, называлось Торжище. Его часто устраивали на погосте. Как? Прямо на кладбище? Нет, Петя. Это сейчас погостом называют кладбище, а тогда этим словом называли место, где можно погостить. А слово «торжище» напоминает не название города Торжок. Все верно, Маша. Этот город возник на пересечении торговых путей. Сначала его так и называли – Торг. А уж потом название превратилось в Торжок. Благодаря торговле возникли старейшие русские города Полоцк, Чернигов, Изборск, Смоленск, Новгород, Киев. А я была в Полоцке. Это сейчас Белоруссия. А я в Киеве был. Это Украина. А еще я была в Смоленске. Это в России, я знаю. Красота и богатство русских земель стали привлекать внимание недружелюбных соседей. Нависшая опасность заставила славянские племена сплотиться и создать свое государство, которое потом назвали Русью. Смотрите, мы вышли к опушке леса. Тут стоит деревянный дом. Там вдалеке еще несколько. У калитки молодая женщина. На ней белая рубаха с ярко-красной вышивкой и пестрая юбка, перехваченная узорчатым поясом. Это так называемая панёва. Юбка из нескольких кусков ткани. А на ногах у нее какие-то странные сандалии. Это не сандалии, Петя, а лапти. Самая распространенная обувь древних славян. Лаптями пользовались аж до начала 20 века, а плели их из лыка. Тонких полосок исподней коры лиственных деревьев. Надевали лапти не на босу ногу. Ну, понятное дело, на носки. Нет, Петя, носки тогда не шили. Вместо них были анучи, полоски ткани, которые наматывали на ноги вплоть до колена. Чтобы они не размотались, их подвязывали паворозами или оборами. У забора свалены связки каких-то растений. Интересно, что это? Это лен. А зачем вам его так много? Мне муж тоже так говорит. Любомила, жена моя родная, по что так много льна сеешь? А я отвечаю, ну как не сеять? А тебе рубаху сладить, нать? Нать. А сынишке нашему, Мирославу, портки к осени, нать? Тоже нать. Да и мне тоже обновку хочется. А как можно из растения рубаху сделать? Вы что, волшебница? Ну, какая чародейка! Из льна мы получаем ткань, а из ткани шьем одежу. Лен мы растим много. Вырастил лен, потом его нать выдергать, вместе с корешками выдергать. Да вот выдыки снопики связать и на поле оставить. Постоит так лен, потом его нать высушить. Вот и несем на овины. Это постройки для сушки снопов. Вот. А как высохнет, берем в руки вот эдакую палку, цеп называется, и начинаем по снопам бякать. Как это бякать? Это значит бить, чтобы семена со стеблей слетели. А как же? Семена пригодятся. Будем сажать на след год. Потом приходит пора лен вымачивать. Кто его в мелкую воду кладет, камушками придавит, чтобы не уплыл. Кто на поле стелет, чтобы росой пропитался. А мы прямо на снегу его вымачиваем. Вот и ходят бабы по снегу, лен батугами вертают. Это палки такие длинные. Через несколько дней, как лен улежит и высохнет, он превратится в тресту, льняную солому. Ее нать работать мялкой. Мялкой? Владимир Сергеевич, а что это такое? Это специальный станок. Бревно на ножках. Из бревна по всей длине вырезался как бы треугольный клин, било. И с одного конца прикреплялся к бревну так, что его можно приподнимать за другой конец, как рычаг. Кладешь в вырез бревна пучок льна, а билом бьешь. Во время работы на мялке стебли льна расплющиваются. От них отделяется кострика, жесткая, одеревеневшая оболочка. Верно. Ведь, как говорят, мни лен доли, волокна будет более. Вот мы его и мнем. После того, как лен вымнем мялкой, его нать выбросать. Как выбросить? Да не выбросить, а выбросать. А что это значит? Протянуть через щель между двух досок. Лен становится очень мягким. А чтобы он стал еще мягче, его нать работать трепалом, деревянным ножом с большим широким лезвием. Ну, а потом его расчесывают щетью. Специальной расческой с маленькими деревянными зубьями. Получается кудель. Чистое льняное волокно, похожее на волос. Похоже, верно. Бывает, бабы эту кудель волосы себе вплетать. Косы толстые получатся. Ну, а так из кудели прядем нитки. А уж из нитей ткань. Ну, надо же! Я представить себе не мог, что из обыкновенной, можно сказать, травы можно себе штаны смастерить. И как только люди до этого додумались? Ну, не сразу. Методом проб и ошибок. Это ж сколько им надо было растений всяких перелопатить, пока до льна добрались. Скажите, Любомила, юбку и рубаху вы сами себе делаете, а, к примеру, кольчугу или шлем тоже сможете? Нет. Это наш кузнец мастерит. Он и кольчугу, и шелом, и меч острый выковать завсегда может. Хороший кузнец. Вот и у Ратибора шелом. Его работа. Кольчуга к нему прилажена, это чтоб шею сберечь. Золотой вьюнок вокруг головы бежит. Нигде такого шелома не найти. Интересно на него посмотреть. На шелом-то? Ратибор вам покажет. Он сейчас в Новгороде. Ой, что же это я? Вы, наверное, устали с дороги. В дом проходите, отдохните. А мне нать Мирослава сыскать. Учиться ему пора, а он все гуляет где-то. Пойду поищу. Мирослав! Мирослав! Золотой вьюнок? Так это же орнамент в виде растения. Уж не тот ли это шлем, что мы ищем? Какой шлем? Ах, да, шлем! Нам надо найти Ратибора. Отличная идея! Только раз уж мы здесь, может, заглянем в дом, посмотрим, как там все устроено. Мне жуть, как интересно! Здесь очень тесно. Ни столов, ни стульев. Как же здесь люди-то живут? Они тут и не живут. Это сени, что-то вроде прихожей. Сени отделяют теплые помещения от холодной улицы. Здесь можно хранить хозяйственные инструменты и даже лечь спать, когда не холодно. А это помещение побольше. Ой, а дверь поменьше. Это изба. Комната, где есть печь. Чтобы печь грела, ее нужно истопить. Изба и дала имя этой части дома. Здесь уже есть окна, правда, очень маленькие. Толку от них никакого. Ну почему же? Попробуй пролезть в такое окно. Никакому вору это не удастся, да и тепло лучше сохраняется. И дверь по той же причине такая маленькая, чтобы тепло не уходило. А как тут свет включается? Зажигают свечи или лучину. Это тонкая щепка, которая светит, пока горит. Но у нас есть фонарь. Сейчас я его включу. Так значительно лучше. Спасибо, Владимир Сергеевич. А вот и светец. Что? Металлический держатель лучины. Он стоит на полу, а под ним ведро с водой, как и положено. Зачем? Для противопожарной безопасности. Какой тут грязный закопченный потолок. Это от дыма. Обратите внимание, здесь нет печной трубы. Когда печку топят, дым выходит через дверь или через вот эти волоковые окна. Какие окна? Чтобы закрыть окно, его заволакивают. Задвигают специальной деревянной задвижкой. Поэтому они так и называются – волоковые. Вместо стекла на них натягивали бычий пузырь. Это слабая замена стекло. Он очень мутный. Ну, что ж поделать. Стекло в Древней Руси не производили. Но в этом и не было особой необходимости. В теплое время хватало работы на улице, и в дом приходили только чтобы поспать. А зимой спасала лучина или свечи. Главное, чтобы в доме была печка. Печь не только отапливала помещение. На ней жарили, парили, пекли, варили. В ней даже мылись. Мылись? Внутри было достаточно места, чтобы поместиться взрослому человеку. Чтобы нагреть воду, перед топкой внутрь помещали пару чугунков с водой. В воду иногда добавляли целебные травы. После того, как дрова прогорали, из печки выгребали золу и угли и устилали дно соломой. Обычно так мыли детей. Посадят на лопату для хлеба и в печь. Ага. Как баба-яга Иванушку. Точно. А там их уже встречала мама или бабушка, которая мыла ребенка. А что это у стены стоит? Какая-то деревянная конструкция с колесом. Это прялка. На ней придут пряжу. А это что за ящик? Это сундук. В него складывали разные вещи, одежду, ценности, все то, что мы обычно убираем в шкаф. А иногда сундук использовали и в качестве кровати. Видите, какой он широкий? Постелил на крышку овчину и спи себе в волю. А зачем? Разве нет кровати? Нет. Спали на лавках, на полу, на сеновале, если жаркое лето, или на палатях, если холодно. Палатях? Это деревянный настил под потолком между печкой и стеной. Видите? Там теплее всего. Ведь все тепло вверх поднимается. Я заметила, что многие вещи здесь разрисованы. Посуда, сундуки, даже прялка. Это, наверное, сын Любомилы балуется. Нет, ну что ты? Разве ребенок может так искусно вывести узор? Разумеется, друзья мои, это дело рук взрослого человека, причем с довольно неплохими художественными данными. В старину было принято разрисовывать домашнюю утварь. Это украшало быт человека и делало его вещи уникальными. Краски для этого люди делали сами. Перетирали глину и разные камушки в мелкий порошок и добавляли яичный желток. Были на Руси и настоящие талантливые художники. Им доверяли писать иконы и расписывать стены храмов. Я вижу, здесь тоже есть иконы. Верно, они стоят в красном углу. И совсем он не красный, а скорее коричневый или даже серый. Красный значит красивый, святой. Войдя в избу, человек прежде всего крестился на иконы в красном углу, а уж потом здоровался с хозяевами. Если гостю хотели выказать особое уважение, усаживали его в красный угол. Это самое почетное место в доме. Смотрите, а здесь в полу люк. Там что, подвал? Можно сказать и так. Это подклет, нижний этаж дома. Вход туда часто устраивали сверху, как и здесь. Иногда там прорезали волоковые окна и прорубали двери. Тогда там можно было жить или держать скотину. А где здесь холодильник? Ха, какой еще холодильник? Может, и здесь еще компьютер поискать? Да нет, я понимаю, что тогда этого ничего не было. Но где же тогда хранили продукты? Ведь в шкафу, ну, то есть в сундуке, они могут испортиться. Это смотря что. Шоколадки или чипсы вполне могут храниться в шкафу. Правда, недолго. Но совсем по другой причине. Я даже знаю, по какой. Правильно, я все съем. Продукты можно было хранить в сенях, в подклете или в погребе, который вырывали в земле. Хотя никаких шоколадок и чипсов в те времена не было. А также пиццы, суши, йогуртов, всяких там гамбургеров и чизбургеров. Никто не налил бы вам чая, кофе, газировки или какао. Не было картошки, моркови, фасоли, помидоров. Какой кошмар! Чем же тогда люди питались? Ну, прежде всего, хлебом. На юге его пекли из пшеничной муки. На севере предпочитали делать из кислого ржаного теста. В каждой семье хозяйка делала хлеб сама. Для этого она пользовалась закваской, оставленной ей от матери, а та, в свою очередь, получала ее от своей. Так хлебную закваску передавали из поколения в поколение. Невесту брали в дом лишь в том случае, если она продемонстрирует свое умение выпекать хлеб. Но главным блюдом, конечно же, считалось... каша. Фу, каша? Ничего не фу. Кашу ели все. И простой человек, и князь, и ребенок, и седой старец. Недаром говорили: каша — мать наша.